и три крохотные капельки крови, проступившие у мальчика на руке из-под ланцета Алексея Антоновича, от которых у Лизы окончательно темнеет в глазах. А переступить самой порог дома Василева, чтобы еще раз взглянуть на ребенка, не хватало сил. Войти значило назваться матерью, а назваться было нельзя и ради себя, и ради ребенка. Дунче нравилось попрекать Лизу, чем не попало. Было похоже на жестокую мальчишечью забаву. Поднять овода, оборвать ему одну за другой все лапки, отщипнуть кончики крыльев и смотреть, как он кувыркается по земле, вертится волчком, звенит корешками крылышек, а улететь не может. Лиза терпела. А Дунча искала все новые способы и, наконец, нашла. Чем мельче, ничтожнее по смыслу были упреки, тем пуще вздрагивала и рдела с румянцем Лиза. Мелкие обиды больнее кололи сердце. Дунча стала ворчать и ругаться реже. Она говорила, будто сама с собой. Опять хлеб переквашен, и закарец на нижнюю корку сел. Всюду теперь куски валяются, сохнут.